дом. Будем жить мы долго, так долго, как живут у воды деревья, как вода им корни умывает, и земля с ними к небу выходит, Елизавета к Марии. Будем жить мы долго-долго, выстроим два высоких дома, тот из золота, этот из мрака, и оба шумят, как море. Будут думать, что нас уже нет. Тут-то мы им и скажем, по воде невидимой и быстрой уплывает сердце человека, там летает ветхое время, как голубь из Ноева века.